— с достоинством ответил Джон. «На этот раз вам ничего не грозит, кроме приятного свидания со старым знакомым», — с улыбкой заметил Кравченко. Кроме Джона и Гамалга с его запасом пушнины, аккуратно упакованной в полотняные мешки и нерпичьим портфелем с валютой, в Ном отправлялись Орвот, Нарат, Гуват и Тегренкел. В дорогу Эленский совет выдал из остатков товаров немного сахару и чаю, чтобы не приезжать в Ном с пустыми руками. Отчалили от берега ранним утром, когда над проливом стоял прозрачный весенний туман. То и дело попадались стада моржей. За островом Малый Диомид стали встречаться вельботы американских эскимосов. Они плыли в отдалении и были заняты промыслом. К исходу долгого весеннего дня показались низкие дома столицы прибрежной Аляски и множество судов, стоящих в обширном, плохо защищенном от ветров заливе Нортон. Джон держал под мышкой румпель и с нарастающим волнением всматривался в силуэты корабля. Вдруг что-то знакомое появилось в поле зрения. Да никак это Белинда! Впрочем, Белинда ведь это типовая двухмачтовая шхуна. Но рука сама невольно направила вельбот так, что корабль оказался довольно близко по правому борту. Да, теперь никаких сомнений не было. Это та самая Белинда, которая привезла Джона Макленнана на берег Чукотского полуострова. Она была подлатана и походила на постаревшую красавицу, которая с помощью обильной косметики пыталась еще держаться в поле зрения внимательный глаз. Совсем молодой, полный надежд Джон Макленнан поднимался на борт этого корабля более 10 лет назад. А потом вспышка полярного сияния перед глазами. Боже, да было ли все это на самом деле? Орво, помнишь этот корабль? Джон показал глазами на Белинду, которая уже оставалась за кормой. Старик пристально всмотрелся и кивнул Джону. Может, сделал вид, что узнал, а может, и просто равнодушно отнесся к старой знакомой. Ведь между прошлым и настоящим уже нет никакой связи, кроме воспоминаний. Даже то, что только что произошло, это уже прошлое, вспомнил Джон любимую присказку Орво. Джон направил вельбот в ту часть гавани, где обычно высаживались туземные вельботы и байдары. На прибрежном галечнике белели две палатки и рядом, подоткнутые кольями, два вельбота. Джон опасался придирок со стороны таможенных властей. Но пока все было спокойно. Вельбот тихо причалил к берегу, где собрались лишь обитатели этих двух эскимосских палаток. Ни один человек не вышел из домов, где шла своя цивилизованная жизнь. Вельбот закрепили специальными подпорками и поставили палатки. На большом костре сварили чайник крепкого чая и позвали соседей. Американские эскимосы по сравнению с азиатскими были одеты несравненно лучше. Но это превосходство было скорее кажущимся и объяснялось пестротой одежды. Почти каждый носил на голове яркий светозащитный козырек, несмотря на довольно пасмурную погоду. Вместо нерпичек штанов, приличных в эту пору, почти все, за исключением старика Аюка, натянули на себя грубые матерчатые брюки с таким количеством карманов, что штаны были уже не штаны,